Курьи ножки. Эта история началась утром, когда мама Пети Кудряшенко собиралась на рынок за курицей. В это время Петя проснулся и кричит: «Мама, мама, мне такое приснилось, такое приснилось! Не покупай курицу у тетки в синем платке!» «Спи», — сказала мама. «Сегодня суббота, можешь, наконец, выспаться». И ушла. Бродит она по рынку, бродит. Нет ни одной курицы, ни живой, ни дохлой. Даже яиц нету. Чем семью кормить, неясно. И тут замечает мама: в уголочке возле голубенького сарайчика притулилась тетка в синем платке. И у тетки в руках мешок. А в мешке что-то страшно так шевелится. Хотела мама мимо пройти, а тетка как закричит ей в самое ухо: «Куры, куры, свежие куры, самые свежие куры!» И достает из мешка ощипанную розовую тушку. И тушкой этой прямо у мамы перед носом размахивает. Посмотрела мама, понюхала, пощупала, да и решилась. «Беру», — говорит. А тетка ей: «Бери вместе с мешком». Мама и взяла. Пошла мама домой и не оглянулась. И не увидала, что за спиной у нее к той тетке другая тетка подошла. И тоже в синем платке, и тоже с мешком. А в мешке тоже что-то страшно шевелится. Прежняя тетка новой говорит: «Пост сдал». «Пост принял». Каблуками щелкнули, местами поменялись, прежняя тетка ушла куда-то, а новая дежурить осталась. А мама пришла домой, мешок развязала, а оттуда огромная куриная нога высунулась, синюшная такая, холодная, схватила маму за горло и в мешок утащила. И тут, как назло, еще и бабушка приехала с Украины, с подарками разными, заходит на кухню, а из мешка куриные ноги, две штуки, высунулись, и как схватит бабушку за бока, бабушка как взвизгнет пронзительно. От этого ее визга три стакана лопнули и стекло в буфете. А ноги курьи ничего, выносливыми оказались. Хватки своей куриной не ослабили. Затащили бабушку в мешок и притихли. В это время Петя снова проснулся от бабушкиного взвизга. Потянулся, взял кота Тигриса под мышку и пошел с ним на кухню. Тигрис запах курицы учуял, вырвался, и как к мешку помчится, тут ножища эти очень куриные. Как выскочат, как схватят его, как в темный пыльный мешок утащат. Бедный кот и мяукнуть не успел, а Петя так и замер на месте, смотрит за окном. Лицо появилось, а окно, между прочим, на 10-м этаже. А лицо не простое, а противно носатое. И в синем платке смотрит Петя, а кроме лица там еще и руки есть. Они палку какую-то держат. Пригляделся: это же старуха на метле! Летает возле окошечка и кулачком морщинистым в стекло постукивает. А из мешка эта гадость, ну, куриная нога, высунулась и приветливо так старухе этой помахивает. Безобразие прямо! Петя дальше наблюдает, видит: курья нога со стола пирожок стянула из тех, что бабушка Петя привезла. Стянула и в темноте в мешке одна слопала. Не поделилась ни с кем. После еще пирожок стянула, а потом еще и еще. Разозлился Петя и как закричит изо всех сил: «Прочь с дороги, куриные ноги! Ноги как подскочат, как по кухне в панике забегают, бегают и кричат: «Сваливаем яга! Мальчишка волшебные слова знает! Шухер, шухер атас!» Одна курья нога окно распахнула, вторая на подоконник вскарабкалась. Ухватились они за метлу сзади яги и улетели в неизвестном направлении. А мама, бабушка и кот Тигрис выползли из мешка, все пыльные, но живые зато. Вот что бывает с мамами, которые своих сыновей не слушаются.